Одна из девушек, воспользовавшись тем, что на них никто не смотрит, вскочила и побежала. Им связали только руки, что не мешало ей резво двигаться. Главаря это окончательно вывело из себя, и он сделал шаг за защитный периметр, формируя в руке заклинание. Кархан прыгнул вперед и оказался у него за спиной, приставляя нож к горлу. Повернувшись к оставшейся тройке, он у них на виду стал медленно отступать в темноту. Тем явно это не понравилось, но они боялись выйти за периметр. Однако страх потерять главаря пересилил. Чужаки выхватили сабли и двинулись за серым. И на что они только рассчитывают? Включаю ускорение и прыгаю с крыши. Мир замедляется, но мои умения действуют с моей скоростью. Расправляю крылья и лечу к тройке фурхуанцев. Первого сбиваю ударом ног. Забавно видеть, как он замедленно отлетает. Второго рублю топором, а третьего вспарываю крылом. Еще не выйдя из ускорения, чувствую за спиной опасность. Поворачиваюсь и вижу пропавшего мага. Встречаю его спокойный взгляд и понимаю, что он легко двигается с моей скоростью. Тело соображает быстрее, чем разум, и я бросаюсь на него с топором. Меня ослепляет вспышка, и я падаю на землю. Черт, такое ощущение, как будто меня всего моментально выкрутило, распылив на тысячи атомов, а потом собрало обратно. Открываю глаза и вижу совсем другую обстановку, что секунду назад. Что за где я? Глава 13. Кузня. Рекомендую не делать резких движений, прозвучал спокойный и мелодичный голос на языке игры. Проморгавшись, я посмотрел на говорившего, тот самый маг пространства. Вблизи он отличался от остальных фурхуанцев так же сильно, как матерый волкодав отличается от щенков. Нет, никакой грубой силы, давления или суеты. Одно лишь отчетливое ощущение, что этот противник мне не по зубам. Я осмотрелся вокруг. Просторное помещение, изящная обстановка и странные приборы, которые стояли повсюду. Вместо стены окна в пол, вид из них разный. Буквально, окна делились на три секции, в каждой из которых виднелся свой пейзаж. Однако, я снова посмотрел на говорившего и решил принять его совет. «Вот так лучше», — сказал беловолосый. У остальных фурхуанцев волосы были темного цвета, а вот у этого белого. Еще одно отличие. «Где я?» Раз он меня сразу не убил, то стоит прояснить ситуацию. На Фурхуане, главный мир моей расы, конкретно у меня дома. Он с любопытством рассматривал меня, так смотрит на бабочек, перед тем, как проткнуть иглой. Новость, что я нахожусь на чужой планете, не обрадовала. «Домой вернешь?» – спрашиваю прямо. «Верну? Что? Неужели так просто? Где подвох? А чего забрал тогда?» Случайно вышло, его ответы обескураживают. «И не собираешься мстить за убитых?» «Нет, он позволил себе улыбку, ты оказал услугу, избавив от них». «Так он что, подставил своих?» «Поэтому и ушел, чтобы мы их прикончили?» «Господи, во что я влез?» Тем временем он продолжил. «Эти гульчити позор рода и слишком много себе позволяли. Мне до этого не было дела, пока их высокомерие не коснулось меня. Так что вы с этим серым тарианцем вовремя подвернулись и избавили меня от грязной работы. Именно поэтому я тебе ничего не сделаю и отправлю обратно домой. Услуга за услугу. Вот так просто. Если быть честным с самим собой, то мне просто не хватило выдержки не задать этот глупый вопрос. Да, так просто. Считай это моим правилом. Платить по счетам». Он развел руки в стороны. Совсем человеческий жест. «И что, нам теперь ждать мстителей за убитых? Если уж прояснять ситуацию, так до конца. Ты задаешь слишком много вопросов и тратишь мое время. О мстителях стоило думать раньше, когда убивали. Если опасаешься вторжения, то в ближайшее время можешь не ждать, пока до вас нет никому дела». После этих слов он махнул рукой, а в следующий момент я понял, что падаю. Вот черт, какого хрена? Я оказался в небе и меня закрутило. Так, без паники. Стабилизируйся и выпускай крылья. Легко сказать. Перед глазами ночной город и небо устроили чехарду. Земля приближалась, а я все никак не мог выровняться. Так выставить руки вот отлично получается. Крылья. Воздух подхватил меня, и я полетел вперед. Выравниваем понемногу, снижаем скорость. А холодно, черт возьми. Глаза слезились, и я никак не мог рассмотреть, мой ли город внизу. Через пару минут удалось остановиться и зависнуть в небе. Чтоб этот чертов маг пространства провалился. Я тебя верну обратно, ага. Хоть на землю отправил, гад. И город вроде мой. Это обнадеживает. Оказаться где-нибудь на другом континенте совершенно не хотелось. Осталось только в темноте отыскать дорогу домой. Зато потренировался в экстремальных полетах. чтоб этому беловолосому икалось до конца времен. Я замахал крыльями, матерясь и ища знакомые места, чтобы сориентироваться. Добрался до базы через час, и вовремя, потому что ситуация накалялась. После того, как я исчез, Кархан попытался меня найти, что у него, естественно, не получилось. После этого он вышел к группе прикрытия и сказал, что я исчез. Что подумали орденцы? Если Серый не виноват, то, как минимум, под подозрением. Что видели бойцы? Глава ушел с чужаком охотиться на других чужаков и не вернулся. Они же были не в курсе, что пришельцы разные бывают. Добавим к этому базовую нелюбовь к пришлым и получим конфликт. В общем, к тому моменту, когда я объявился, драка была готова вспыхнуть. Кархану нечего было ответить на вопрос, где я, да и понимал он, что я могу и совсем не вернуться. А это автоматически делает его положение очень шатким, ведь других завязок у него нет. Он, конечно, не пропадет, но придется снова становиться изгоем и бежать. Спокойствия ему это не добавляло, да и бойцы тоже на нервах. Потерять главу за такое по голове не погладит. На эмоциях они успели друг другу наговорить. Один ляпнул, Кархан в долгу не остался, и понеслась. Это я уже узнал после того, как вернулся и всех успокоил. Сначала базу нашел, потом по рации связался и узнал, где они. Мда, та еще ночка выдалась. Я сидел, закутавшись в одеяло и отогревался. Летать ночью в северном городе, да тут на земле иногда такие ветра, что сносит. А в небе все оказалось еще хлеще. Хорошо, что не полетел тогда к военным на базу. Сначала озабочусь подходящей экипировкой. Да и не видно ни черта, когда большая часть города без освещения. Кор, как таких монстров вообще убивают? Мы сидели с Серым на кухне и ужинали. Точнее, сам ужин уже закончился, и настало время чая, который, кстати, пришелся очень по душе тарианцу. Хайр издалека травит или взрываются всей местностью вокруг. Редко кто готов сразиться с магом пространства в открытую, ответил Серый. Ну да, понятно. Я уже успел оценить мощь этого существа, и если честно, слабо представлял, как можно сражаться с тем, кто способен одним движением забросить в другой мир. Вот так оп и оказался на Луне, ага, в вакууме. В общем, я сделал себе зарубку держаться от этих монстров подальше. И много таких личностей есть в множестве миров, хайр немного, точно не знаю. Есть теория, что в каждом мире только 7 магов пространства. Игра сама назначает их. В голове у меня раздался голос наставника. Мастер присутствовал с нами. Я уже рассказал историю своего путешествия, взяв его сразу, чтобы не пришлось повторять. Поэтому параллельно разговору с Серым, я еще получал комментарий от наставника. Если 7 магов на мир, понятно, почему они так ценны. Монополисты магического мира, наверное, нешуточные войны ведутся за них. А если мага пространства убивают, обратился я мысленно к наставнику. Если игрок, то он забирает его способности. Если монстр или еще кто, то игра сама выбирает нового. Это только теория, Олег. Маги пространства больше всех остальных не любят делиться своими секретами, и обычно те еще паранойки. Я ничуть не удивлен, что они паранойки. При таком дефиците и уникальности способностей, да еще когда есть возможность отнять умение и самому стать уникальным. Вспомнил ночной полет, и как-то у меня совсем не появилось жалости к одному конкретному беловолосому магу пространства, хотя получил бесценный опыт. Ведь во всем стоит искать плюсы, не так ли? Только вот интересно, он знал, что у меня есть крылья или это была попытка убийства? Кор, а что думаешь по ситуации в целом? У меня было и свое мнение, но я уже привык спрашивать совета у тарианца и наставника по вопросам, что касаются других рас, ведь для них это привычные вещи. Хайр, да что тут думать, влипли мы с тобой в интригу, вот и все. К чему это приведет, неизвестно. С другой стороны, у нас был выбор, посмотрел он на меня. Нет, беспредельничать мы не могли им позволить, вот и все. Мы живы, враг мертв, придут следующие, будем думать. Решать проблемы по мере поступления — философия мне близкая, но мне не давала покоя фраза Фурхуанца. Пока не интересны. Чувствую, ключевое слово здесь именно пока. Значит, интерес появится и вторжение нам гарантировано. Ну что же, первый кандидат и противник известен. Уже легче. Наставник тоже сказал, что мы слишком мало знаем, чтобы прогнозировать ситуацию. По сути, ничего не изменилось. Мы и так понимали, что нужно готовиться к приходу гостей. Обсудив случившееся, отправились спать. Надо обдумать завтра на свежую голову. За все бои мне не дали ни одной характеристики и уровня, что печально. Теперь еще нужно думать, как искать противников 100+. Чутье подсказывает, что если на земле и есть, то единичные экземпляры. С этой мыслью я и уснул. Следующий день начался не с кофе. Шучу, кофе было. А вот дальше пошла рутина. Хотя это я привередничаю. Собеседование, учеба, подготовка к ночным полетам. С первым все понятно, скучно, рутинно и еще 200 человек на очереди. Если когда-нибудь придется писать резюме, то это будет забавно. Маг огня, кадровик, организаторские способности, высокие. Хобби, полеты на крыльях тьмы и махание топором. Да я просто уникальный специалист, однако, самоирония спасала. С обучением было интереснее. Мой арсенал пополнился двумя многослойными плетениями. Копье огня и молот огня. Они были из арсеналов наставника и в оригинале имели совсем другие названия, но я в наглую назвал более привычными и понятными словами. Копье служило для пробивания щитов, особенно хорошо для стационарных. Если по-простому, при попадании одна точка перегружалась и проделывалась брешь. Это работа первого модуля. Второй модуль отвечал за проникновение внутрь защиты. Дальше запускался третий модуль и происходил взрыв. Копье было вариативным и могло служить как просто мощная атака. Отличие от огнешара – более точечный и концентрированный удар. Только вот я столкнулся с одним нюансом. За счет отдельной прокачки, фаербол имел гораздо большую эффективность, чем обычные плетения. Именно поэтому с умением магу давался один навык, чтобы повысить его шансы на выживание. Вначале сам по себе огонь это хорошо, но в комплекте с навыком эффективнее. Вот такие дела. Молот, как понятно из названия, служил для ударов сверху. Выпускаешь плетение и над противником образуется заклинание огня, которое с силой ударяет вниз. Тоже вариативно. Можно пачками убивать слабые цели, особенно хорошо против толпы, а можно также перегрузить защиту. Только здесь уже не точечное воздействие, а комплексное. А теперь самое интересное – комбинация. Кидаешь копье и оно грузит защиту в одной точке. Но есть щиты с распределением энергии. Соответственно, все стекаются именно в эту точку, ослабляя остальные части. Тут и следует удар молотом. В итоге происходит двойной удар, остатками молота и остатками копья. Это все, конечно, звучит круто, но редко когда вражеские маги стоят и ждут, пока подберешь ключик к защите. Обычно очень даже активно вмешиваются. Поэтому битва магов напоминала динамическую игру в шахматы с элементами покера. Ведь можно создать обманку. О, это отдельная тема. Вливаешь минимум маны в копье, имитируя атаку. Вражеский маг ведется и делает свой ход, а ты наносишь удар совсем с другой стороны. Зачем такие сложности? Пара ошибок и противник потратил половину маны, а ты 1/10. Преимущество, однако. Потом точечный удар голой силой и все, победил. Наставник рассказывал мне основные известные стили и заклинания других школ магии. А ночью я давал задачу на отработку навыков с воображаемыми противниками. Поэтому учеба для меня шла нон-стопом. Неожиданно зашел Кархан и сделал предложение, от которого я не смог отказаться. Хаэр, Олег, разговор есть, начал он издалека. Слушаю, я тут посмотрел, как вы оружие изготавливаете. Серый замялся, что было необычно, и это позор. Позор, если честно, его слова поставили в ступор. Да, извращение и позор. Нельзя так с оружием обращаться, Хаэр. Все настолько ужасно, удивился я. Не то чтобы. Кархан не хотел задеть или оскорбить, поэтому тщательно подбирал слова. Просто все примитивно. Хоть у вас и есть технологии и разные инструменты, но слушать металл и обращаться с ним вы совсем не умеете. Я нахмурился и стал вспоминать, что мне известно о том, как у нас обстоит дело с кузницами. Да, их называли именно так. Когда холодное оружие снова вошло в обиход, встал вопрос изготовления и обслуживания. Частично мы закрыли вопрос за счет пепельного мира, но этого оказалось недостаточно. Еще есть броня, которую тоже требовалось изготовить, а потом чинить и прочее. Я не особо следил за этим вопросом, просто зная, что у нас есть штук 5 мастеров, которые оборудовали себе то ли кузню, то ли мастерскую и там обслуживали потребности базы. Так что мнение Кархана для меня было неожиданным. «Твои предложения?» – спросил я у Серого. «Ведь не просто так он пришел сюда. Хаэр сделать нормально. Обучу, покажу, как надо. Соглашайся». Буквально проорал мне в голову наставник. «Тише, не ори так», – перешел я на мысленное общение, пытаясь прийти в себя от этого ментального удара. «Соглашайся», – уже спокойнее сказал наставник, – «серые трианцы считались одними из лучших кузнецов в веере миров. Тебе сказочно повезло с этим предложением». «Понял я, понял», – отвечаю мастеру. «Хорошо, Кор, что для этого нужно от нас?» Серый, если и заметил мою заминку, пока я говорил с мастером, то не подал виду. «Сделать нормальную кузню в первую очередь. Тут нужна твоя магия огня. Ну что же, пойдем глянем, что можно сделать», — согласился я. Мастеров, которые занимались у нас оружием, было пятеро. Главный — Сергей Анатольевич. Собственно, он был единственным мастером, который действительно разбирался в вопросе. Остальные скорее помощники. Насколько мне известно, основная причина, по которой он перешел к нам, — возможность заниматься любимым делом. Ну еще образцы иномирного оружия, которые мы регулярно поставляли. Сергей Анатольевич был уже состоявшимся мужиком, небольшого роста, широкоплечий и угрюмый. За глаза его прозвали гномом. Ну а что, добавить бороду и получится типичный представитель подгорного племени, как обычно их рисуют. Мастерская или даже кузня находилась минут в 20 от дома, рядом с условным полигоном, где я тренировался и познакомился с дедом. Место тихое, уединенное. Часть гаражей переоборудовали под наши нужды. Я, как человек, далекий от всего этого, не мог сказать, как тут все устроено. Люди обеспечивают результат? Обеспечивают. Вот и славно. Сергей Анатольевич сначала отнесся со скепсисом к идее, что чужак будет учить его, как работать с металлом. Взыграла гордость и недоверие к разумному, который столь сильно отличается от людей. Кархан, послушав, как мы припираемся, молча подошел к одному из мечей, который лежал в очереди на перековку, и взял его. Это привлекло наше внимание и отвлекло от спора. Следующее, что он сделал, разом сняло все возражения. Трианец просто провел ладонью по лезвию, высекая искры. Ладно бы только это, но следом за его прикосновением клинок менялся. Тут в осадок выпал даже я, не говоря про непривычных ко всякой магической мистике мастеров. Хаэр, не обещаю, что вы сможете так, но тонкостям изготовления достойного оружия я вас научу. Эта фраза, хоть и прозвучала несколько высокомерно, подкупила людей. А дальше я выслушал задачу от Серого, что нужно от меня. Хаэм, есть над чем подумать, вроде ничего сложного. Кархан хотел, чтобы я обеспечил подачу огня и температуры, с возможностью регулировать. Причем в обе стороны. Остаток дня мы провели в кузне. Могу с гордостью сказать, что в итоге получалась моя первая комплексная разработка. Одно дело заклинания, пусть даже и сложные. Другое дело именно система, которую может настраивать посторонний человек. Именно с последним возился больше всего. За температуру отвечало усовершенствованное плетение тепла. Кархан долго меня мучил, как конкретно оно должно работать и какой эффект выдавать. Не просто подача температуры, но еще и равномерное ее распределение в заданной области. Легким движением мага огня примитивный горн превратился в высокоэм-магический, ладно, пусть остается высокотехнологический. Шучу, конечно, движение было совсем нелегким. Температура – это только первый модуль, точнее, повышение температуры – первый, понижение – второй, возможность регулировать – третий. Взял лист пластины и начертил на нем шкалу делений, прикрутил плетение, чтобы образовалась взаимосвязь. Здесь сильно помог наставник, которого тоже подключили. Ставим переключатель, который при повороте активирует плетение. Вуаля! 3 часа работы, немного мата и готово. Но это еще не все, ведь конструкция работает от маны. Пришлось создавать накопитель. Для этого пригодились камушки, которые сняли с оружия фурхуанцев. Тут тоже наставник проверял и подсказывал. 3 камня образуют накопитель, которого хватает на сутки интенсивной работы. Запитать может любой. Этим любым я быть категорически не хотел, поэтому пришлось звать магов, что были на базе, и обучать передавать ману. Дальше уже сами организуют очередность заполнения. Мне, кстати, требовалось вложить 2 полных резерва, чтобы заполнить накопитель. Сегодняшний день для мастеров стал праздником. Получили учителя, который готов поделиться секретами. Место работы проапгрейдили. Красота. Ага, только эта красота заняла все время до ночи, так что я опять не успел заняться подготовкой к полетам. Зато Кархана пристроил. Теперь ему есть чем заняться. Глядишь, социализируется и станет своим. Засыпал в одиночестве. Ну, ничего, через 5 дней вернется Настя. Утро началось с размышления над приоритетами. Есть несколько направлений. Личное развитие – это обучение с наставником, тренировка и подготовка к дальним полетам. Внешняя политика – решение вопроса с военными, переговоры с другими поселениями и лидерами. Внутренние дела ордена, собеседование, посвящение, и сюда же можно отнести постройку защитного периметра вокруг базы и создание артефактов на всех. Как укрепить базу за счет моих умений, можно развернуться. Например, создать аналог катапульта или баллисты, с возможностью стрелять огненными снарядами. На случай повторения осады, очень даже пригодится. Но было и четвертое направление. Дела в пепельном мире. Я мог пролететь и уничтожить десяток другой зиккуратов. А это открывает доступ к обещанным наставникам, технологиям и запасам его мирам. Больше всего меня интересовала возможность заполучить других наставников с другими школами магии. Это сильно усилит наш отряд. Единственная проблема во всем этом – время. Причем стоит учесть различные ЧП и непредвиденные обстоятельства, такие как появление чужаков или постройка кузни. Требую прибавку к жалованию. А черт, у меня же нет жалования. Я ведь главный. И почему мне начинает казаться, что главный — это синоним больше всех впрягается? Хотя ладно, я наговариваю. Другие тоже пашут и еще как. А значит, нечего ныть, иди, работай. План на сегодня такой: собеседование, встреча с бароном, обучение и подготовка к полетам. В идеале в ближайшие дни решить с ними вопросы и отправиться в пепельный мир. Может, хоть там удастся поднять уровень и характеристики. А то за убитых чужаков мне совсем ничего не дали. Могу ли я встретиться с лидером соседней группировки, когда мне захочется? Когда захочется, нет. А вот договориться с утра на встречу вечером, вполне. Я ведь тоже лидер группировки. Причем сильный. Да и отношения с бароном теплые. Наши поселения общаются, торгуют, помогают друг другу. Передав предложение о встрече через бойцов, получил согласие. Времена хоть и сложные, но в чем-то простые. Не надо пробиваться через толпу секретарей, чтобы встретиться с генеральным, с усмешкой подумал я. Кархан на сегодня пропал в кузне, так что за него я не волновался. Поэтому до вечера спокойно занимался своими делами, а вечером отправился на переговоры. Пока добирался, обдумывал, как сложилась политически-социальная обстановка на севере города. Наше поселение включало в себя около 500 активных игроков. Много это или мало? Если смотреть на количество, то нет, немного. Если прикинуть в уме математику, то из 5 миллионов выжило 10%. Это 500 тысяч людей. Из выживших где-то только 5-10% оказались готовы активно сражаться и получать уровни. Итого получаем 25-50 тысяч игроков на весь город. Расчет, конечно, очень грубый, но зато хорошо показывает, что на общем фоне 500 игроков — это совсем немного. Но жизнь штука сложная, и не все так однозначно. Средний уровень игроков и монстров в городе был от 10 до 20, таких было около 80%, а тех, кто поднялся выше 30 уровня и не был в моем ордене, можно пересчитать по пальцам. В то же время у меня половина людей была 50 уровня, а это существенное различие в силе. Но и снова все не так просто. Я не побоюсь слова, но в орден воспитывал профессионалов. Мои люди — это не только уровни, но еще уникальные навыки и постоянные тренировки, помноженные на колоссальный опыт в сравнении с другими людьми. Чего стоит только один Игорь с его 15% усилением всей группы. Это в дополнение к основной характеристике. Хотя, может, уже и больше. Я давно не уточнял, а он успел подняться. Но все равно, что такое плюс 15% на 50 уровне, если основная характеристика равно 200+, а такие люди есть, то это плюс 30 очков характеристик. Немного, а если это в рамках отряда на 100 человек, вот то тоже. Вот и получается, что в рамках города 500 человек ордена были самой сильной группировкой в плане качества личного состава. Есть еще, конечно, военные, сил которых я пока не знал, и стоит учитывать земное оружие. Но как показала практика, с повышением уровней это становится все менее значимой угрозой. Но вернемся к социальному устройству севера, а то я что-то увлекся размышлениями, у кого больше, бойцов больше КХМ. У нас на базе, включая бойцов, около 1500 человек, у барона же около 5000 людей. Но снова не все так просто. Поселения не были поселениями в привычном понимании этого слова, скорее это набор людей, объединенных в одних руках и занимающих определенную территорию. Нюанс в том, что на севере было значительно больше людей, чем было у меня с бароном, и в этом вопросе Геннадий Сергеевич проявил себя как талантливый политик, организатор и правитель. Да-да, именно правитель. Он давно уже перерос прозвище барон и мог смело называться герцогом, а все дело в том, что вокруг было еще куча мелких поселений, тоже со своими лидерами, структурой и даже бойцами. В нынешние времена, если поселение не могло защититься, то долго не жило, а помощь от соседей не всегда подоспеет быстро. Так вот, вроде эти поселения не входили в состав барона, но все равно были под ним. Договоры о взаимопомощи, торговле, защите и еще бог знает о чем. Ближайший аналог, который приходил мне в голову, вассалитет. Или альянс, где во главе стоял именно барон. Поэтому, официально у него было 5000 человек, а неофициально он влиял на все 50 тысяч, а может и больше. Возможно, это серьезное упущение, но внешняя разведка у нас в ордене была поставлена на слабом уровне. Все внимание на личное развитие, а не на интриги. Чувствую, это придется скоро исправлять. Нет, мы не игнорировали этот вопрос. Информация регулярно собиралась и анализировалась. Но без фанатизма. К Геннадию Сергеевичу меня пропустили без вопросов. Он ждал меня в своем кабинете и скорее напоминал успешного бизнесмена, чем того бравого воина, с которым мы сражались против армии мертвецов. «Привет, Олег, давно тебя не видел, как поживаешь?» Несмотря на высокое положение, которое он сейчас занимал, общались мы по-простому и без лишней суеты. «Хорошо поживаю, тихо, мирно, ну да». «Скромность наша все, я смотрю, у вас тоже дела хорошо идут». «Не жалуюсь», — рассмеялся он, ситуация наконец-то стала налаживаться. «Монстров все меньше становится, к зиме готовы более-менее». «Славно, я вот по какому делу, говорить ни о чем долго не хотелось, поэтому перешел к сути, тут нас на днях военные навестили. Вели себя странно, вот хотел обсудить, что думаешь по этому поводу, и какие планы касательно их предложения». «Странно, это ты имеешь в виду нагло?» Барон понимающе усмехнулся. «Насчет планов ХМ с одной стороны, соглашаться на их предложение мы не собираемся. Без них выжили и дальше жить будем. А с другой стороны, ведь не продлится же беззаконие вечно, не продлится. Хоть игра и дала многое, но и утратили мы немало. Нужно восстанавливать. Вот именно, Олег. А для этого, как ни крути, лучше объединить все человеческие ресурсы, которых и так немного осталось. Поэтому я за то, чтобы договариваться». Но он развел руками, зависит от адекватности военных. «Соглашусь, я тоже за сотрудничество, но меня смущает, как они вели себя при встрече». «А что было?» — уточнил барон. «Это не было секретом, поэтому я пересказал в общих чертах. С нами они вели себя поспокойнее, хотя тоже нагло. Может, провоцировали? Мотив?» — поднял я бровь. «Ну, Олег, поверь, интереса к твоему ордену хватает у всех, кто про вас знает». Он улыбнулся. «Всем хочется узнать часть ваших секретов, уровни, уникальные навыки. Не думаю, что военные смогли пройти мимо такого куша. Возможно и так, и это подводит ко второй части разговора. Что вы будете делать, если военные начнут агрессию?» «О, за это не волнуйся. Тут, если что, мы выступим на твоей стороне. Сейчас формируется статус-кво. Мы занимаем север, а не юг. Если задавит тебя, то потом и за нас возьмутся. Так что нам невыгодно ослабление соседа», — он подмигнул мне. «Хорошо, тогда и вы можете рассчитывать на поддержку ордена». Мы еще некоторое время говорили, обсуждая детали и планы. Ситуацию и намерения я прояснил. Одно дело выступать в одиночку против военных в случае конфликта, другое дело, когда целая коалиция собирается. Совсем другой расклад. Но, надеюсь, до этого не дойдет. Потому что устраивать гражданскую войну, когда и так людей мало осталось, это верный путь к окончательному вымиранию. Надеюсь, полковник Стрижов это тоже понимает. Глава 14. Полеты над пеплом. Следующий день принес мне сюрприз. Я с утра постучался в квартиру к Кархану, чтобы узнать, как дела, но открыл не серый, а девушка, в мужской рубашке. Замечу, что кроме рубашки больше ничего не было. Вот так поворот. И когда только серый успел, напряг памяти, вспомнил, что девушку звали Лизой, состоит в ордене, 40-й уровень. Она совсем не смутилась и с гордым видом впустила меня в квартиру. «И когда ты только успел?» — спросил я, когда мы с Серым остались одни, Ализа ушла в душ. Кархан промолчал, спрятав глаза. «Мда, мне вот интересно, кто кого соблазнил. Не удивлюсь, что именно Серый пал жертвой женских чар. Хотя по его виду и не скажешь, что он жертва. Скорее сытый и довольный жизнью кот. Вы хоть предохранялись?» Подколол я друга. «Хаэр, что это значит?» Шуточка не удалась. Такого ответа я точно не ожидал. Пару минут объяснений, что это такое, и прояснение вопроса, откуда берутся у тарианцев дети, дали понимание, что нет, не предохранялся. Не было у них привычных контрацептивов. Их заменяли всякие травки и снадобья, что являлось вотчиной женщин, и мужчины совсем об этом не задумывались. Вот такой вот забавный социальный выверт. «А ты не боишься, что будут дети?» — задал я прямой вопрос. «Личная жизнь подчиненных, конечно, не мое дело. Но если мой друг заделает ребенка и свалит, то выйдет конфуз, мягко говоря. Поэтому нужно прояснить, чтобы не было недопонимания. Хаэр, Олег, как можно бояться детей? Но я понимаю твой вопрос. Можешь расслабиться. Обычно у разных рас не может быть потомства. Обычно, это какая вероятность? Я не знаю, нет, определенно, ситуация смущала Серого. Ладно, уже все сделано, так что паниковать смысла нет. Медленно проговорил я. Ну и как тебе наши женщины? Нежные, как молоко. А вот теперь он выглядел довольным и даже счастливым. Хаэм, а это еще одна проблема. Насколько я понял из объяснений Кархана, у тарианцев нет такого понятия, как блуд. К выбору партнера относится очень серьезно. По принципу раз и навсегда. Бывают, конечно, варианты, когда не складывается и за жизнь партнеры несколько раз меняются, но это редкость. Значит, есть все шансы, что Серый привяжется к земной девушке. Нужно поговорить с Лизой и объяснить ей этот момент, с внушением, что не нужно с моим другом играть в игры, которые очень любят женщины. Но если у них все серьезно, а вот это уже точно не мое дело, пусть сами разбираются, не маленькие. Оставшиеся дни до возвращения основного состава из рейда в Пепельный мир я посвятил добиванию собеседования и подготовке к полетам. Количество орденцев, включая тех, кто только будет принят на днях, достигла отметки в 500 человек, и я хотел остановиться и закрыть набор. Сначала нужно хорошо освоиться на этой планке, а потом переходить дальше, ведь я делал ставку на качество, а не количество, а 500 прокачанных и сыгранных людей – это сила. Следующим шагом был полет по Пепельному миру и масштабное уничтожение зиккуратов. Ну а что, по моим прикидкам, я спокойно выдавал 50-60 км в час. Это если по прямой и не тратя время на поиск пути. И если погода хороша, оговорок хватает, но все же, за день можно навестить 3-4 зиккурата. Прилетел, влил всю ману в один удар, добил врага. С моим уровнем это не проблема. В крайнем случае, отступлю. Сначала у меня была идея добыть обычный костюм для полетов. Костюм крыло так совсем интересно. Если мана закончится, то можно продержаться, чтобы восстановиться. Идея веселая, но не жизнеспособная. Я ведь не ради удовольствия летаю. Точнее, не ради него в первую очередь. Есть конкретные задачи. Боевые задачи. Значит, мой костюм должен соответствовать. Во-первых, чтобы в нем было комфортно летать, а во-вторых, удобно сражаться. Защитные характеристики тоже важны. То есть, в итоге должен получиться боевой костюм, пригодный для полетов. Я понятия не имел, как решить эту задачу, поэтому пошел к Кархану. Ведь кто у нас представитель одних из лучших кузнецов во множестве миров? Вот-вот, именно Серый. Может, подскажет что? Подсказал. 2 недели на исследование земных металлов и создание нормально рабочего места. Еще столько же на саму работу. Месяц — это много. Придется в Пепельном так летать. Хорошо, что там теплее, чем здесь, и замерзнуть мне не грозит. Наверное. Добро Кархану я все же дал. Так и прошла неделя. Учеба и отработка плетений, до собеседования. И вот наконец-то вернулся рейд. Как успехи? Я с Настей и Игорем собрались вместе, чтобы подвести итоги похода. Убитых нет. Поход выдался удачный. Игорь улыбнулся. Как видишь, я взял 70-й. Настя тоже. Дед поднялся до 65-го. Андрей, 64-го. Средний уровень бойцов, 60-й у ветеранов и 45-й у новеньких. Отлично. Как наш лекарь? Не чудил? Нет, только замкнулся в себе. Его даже в отряде за глаза хмурым стали звать. Мда, ну может, еще оклемается. Надо бы его растормошить. Надо. Придумаем что-нибудь, соглашается Игорь. Хорошо. Настя, а по твоей части как дела? А ты загляни, сам все увидишь. Девушка кокетливо улыбнулась. загляну, завтра и посмотрю. Увидев непонимающий взгляд девушки, уточняю, хочу пролететь и уничтожить несколько зиккуратов. А получится? Спрашивает она с некоторым сомнением. Ты что, сомневаешься во мне? Поддеваю девушку, не бойся, если что, всегда смогу улететь. Ага, ты уже раз улетел, потом столько времени возвращался. Настя сделала вид, что обижается. Все-все, дома поговорим, играть в эти игры приятно, но не при посторонних же, а то вон как Игорь пытается скрыть ухмылку. Я надеюсь на это, знаешь ли, ответила девушка, фыркнув. Сегодня я еще на базе, успокаиваю ее. Я и сам успел соскучиться, так что уходить сразу не хотел, и все же, как дела с озеленением и базой? Да по плану. Почти всю территорию комплекса превратили в парк, вопрос с водой надежно решен. С едой сам понимаешь, мы можем только зелень выращивать, поэтому потребности лишь частично закрываем. А если вся группа магов леса работает, то выходим на самообеспечение. С производством материалов тоже все в порядке. Процесс долгий, но нужды постепенно закрываем. Славно, славно. Хоть премию вам выписывай, хвалю Настю. Ага, оплачиваемый отпуск за счет фирмы. Подхватывает она шутку. Какой отпуск? Вы только что из путешествия вернулись. И чем же ты тогда премию собрался выдавать? Усмехнулась она. А вот об этом тоже вечером поговорим. Игорь уже откровенно не сдержал понимающего смеха и тактично оставил нас наедине. Мы еще с Настей немного поболтали, наслаждаясь друг другом, а потом я нашел Андрея. Разговор с лекарем вышел скомканным. Он и правда стал замкнутым. Новость о том, что удалось отомстить чужакам, удостоилась лишь кивка. И все. Попробовал разговорить, но он, сославшись на усталость, отправился к себе. Вот так вот жизнь людей меняет. Что делать непонятно. Искать хорошего психолога или подослать девочку посговорчивей. Первых в новом мире днем с огнем не сыщешь, а второй вариант, боюсь, в данной ситуации неуместен. Как говорится, время лечит. Надеюсь, и здесь поможет. С костюмом для полетов я все же вопрос решил. Частично. Наставник подсказал решение. Два браслета, которые надеваются на руки. Еще две пластины крепятся в районе груди и пояс, в который встроена третья пластина. Пластины и браслеты металлические, сделанные Карханом и специальным образом обработанные. Что за способ, только Серому известно. Вся фишка в наложенных плетениях. Модифицированное заклинание тепла послужило основой для системы климат-контроля. Ух, какими умными словами я могу говорить, мелькнула ироничная мысль. Система контролировала и регулировала температуру вокруг меня. Холодно, добавим жару. Идеально на высоте, где пронизывающий и холодный ветер. Работала эта прелесть на последнем камне, что достался от фурхуанцев. Я было подумал приспособить его под батарейку, чтобы иметь возможность в бою быстро восстановить ману, но обломался. Слишком медленно выкачивалась она, вливается быстро, а обратно, медленно, и требует концентрации. Час мучений убедил меня в этом. Добавим очки, чтобы глаза не слезились от ветра, герметичную одежду, чтобы никуда не задувало, рюкзак, который надежно крепился и хранил запасы на пару дней, и вот, я готов к полету. Только пришлось отдельно поучиться летать с рюкзаком, но я справился. Остатки дня потратили на посвящение людей в почетные ряды орденцев. 100 человек принесли клятву, остальные подождут моего возвращения из пепельного мира. Ночь, как и обещал, я провел с Настей. Мы высказали друг другу все, что накопилось за последнюю неделю на расстоянии. Жаль, что магия огня не подходит для создания звукоизоляции в помещении, а то еще пойдут слухи, что именно кричала главная магиня леса в объятиях главы ордена. И вот, с утра пораньше, я отправился выполнять условия наставника, взял его с собой, чтобы во время полета слушать лекции, а потом сразу отправиться к тайнику его расы. Надеюсь, там окажется нечто полезное. Кроме костюма взял запас воды и еды на 2 дня. Ночевать вне базы я не планировал, но поход по пепельному миру научил ценить запасы. С недавних пор орден стал активно использовать видеосъемку. Зачем? Нашел уникального монстра, снял на видео, потом остальные посмотрели, как он сражается. Плюс можно разобрать ошибки. Так что у нас стал зарождаться учебный и аналитический центр, где оседали и систематизировались все знания об игре, монстрах, магии и умениях. Когда-нибудь это превратится в мощную школу подготовки. Поэтому летать я тоже буду с камерой. Для экшн-съемки, которая... Задача 2. Заснять вид сверху, чтобы люди потом составили карту ближайшей территории. Заснять разрушение зиккуратов, чтобы понимать, какие они бывают и чего можно ждать. Перейдя в пепельный мир, зашел на базу. Настя не приукрасила свои достижения и вокруг правда зеленела. «Спасибо, Олег», — раздался у меня в голове голос наставника. «За что?» — удивился я. «За эту красоту. За то, что мой мир снова цветет, хоть и не на большой площади. За то, что я снова в нем вижу жизнь, а не только пепел». В его голосе смешался такой коктейль эмоций, что сложно разобраться. Грусть, радость, счастье, надежда, горечь. Так это скорее Настю благодарить надо. А кто ее сюда привел? Ты. Вот и не спорь, ей я тоже благодарен. Ладно, мастер, не буду спорить. Зацветет еще твой мир. Рано или поздно, но мы уничтожим зиккураты. А дальше дело времени. Большого времени, если быть честным. Сколько нужно лет, чтобы восстановить целый мир? Десятки, сотни. Но уничтожая подарочек от фракции смерти, мы даем миру хотя бы надежду. Взлетать с самой базы не стал, отошел на пару километров. Чем меньше людей знает, что я умею, тем лучше. Даже если это свои люди. Самое затратное – взлететь достаточно высоко. После этого полет превращается в планирование и скорость значительно возрастает. Пришел я на рассвете, так что с каждым взмахом мне открывался все более захватывающий вид. Красота. Зависнув в небе, я осмотрелся. Сделаем пару снимков. Оно того стоит, но про дело забывать нельзя. Поэтому я наклонился и полетел вперед, словно птица, изредка взмахивая крыльями, чтобы держать высоту. Экипировка хорошо себя показала, и я не мучился от холода. Основной проблемой был ветер. То сносит в сторону, но это терпимо. А вот когда дул встречный, скорость снижалась, а траты маны увеличивались. Плюс зиккуратов в том, что их видно издалека. Уж слишком они отличаются от местности. Чтобы легче находить, я взял с собой бинокль, которым и пользовался, когда видел нечто странное. Мой план прост. 8 часов лечу по прямой. Если нахожу зиккурат, то приземляюсь, восстанавливаюсь, снова поднимаюсь в воздух и наношу концентрированный удар сверху. По моим расчетам, за 8 часов полета в одну сторону я должен найти минимум 4 зиккурата. Это если мне повезет, и они окажутся именно на той прямой, по которой я лечу. Дальше час полета вбок, а потом поворачиваю на базу. Ориентиром мне были ощущения, где находятся орденцы, так что потеряться не страшно. На обратном пути я тоже надеялся встретить парочку зиккуратов. Если пойдет по плану, то выйдет потрясающая эффективность. Мне повезло с погодой, небо было ясным, лететь над этим миром сильно отличалось от пешей прогулки. Удивительные ощущения, я еще ни разу не пожалел, что вложил очки характеристик в крылья, оно того стоило. Пролетая над землей, я встречал разные остатки былой цивилизации, здания, дороги, следы сражений. Наставник рассказывал, что здесь было раньше. Скажи мне кто полгода назад, чем я буду заниматься? Долго бы смеялся, а вон как жизнь повернулась. Первый зиккурат я нашел через 3 часа полета. Много времени ушло на то, чтобы приноровиться. Рассмотрев издалека цель, приземлился и дождался, пока мана восстановится. Этот зиккурат был небольшого размера, а значит, монстров высоко уровня ждать не стоит. Подняться вверх, подлететь, прицелиться и ударить. Мы с наставником для этих целей разработали специальную версию копья. Для меня внезапно выяснился еще один смысл, зачем сначала дали плевок. Вся суть именно в огнешаре, до которого он развивался. Фаербол оказался основой для большинства боевых заклинаний, ядром. Вот и сейчас цель копья была доставить его в центр зиккурата. После чего происходил взрыв, заточенный под закрытое помещение. Операция прошла штатно. Влил почти всю ману в заклинание, оставив 5%, чтобы улететь. Меня сверху не заметили, поэтому спокойно прицелился и выпустил огненную смерть. Копье унеслось вниз, врезалось в сердце зиккурата, после чего там вспыхнуло солнце. 5 секунд буйства стихии и противник повержен. Прекрасно. Расчет в этой части оправдался. Наставник, видя такое зрелище, злорадствовал и радовался словно дитя. Понимаю. Приятно видеть, как разрушаются штуки, которые убивали твой мир. В меня влилось 2 сгустка. Один за зиккурат, а второй, наверное, за стража. Внезапно выскочили сообщения. Крылья тьмы +1, умение огня +1. А вот это очень приятно. Значит, командировка еще будет выгодной в плане прокачки. От этого поднялось настроение. Отдохнув и восстановив ману, отправился дальше с новым энтузиазмом. Взлететь повыше, планировать побыстрее. С опытом становилось проще. Начал чувствовать потоки ветра. Потом наловчился их использовать, а не только избегать. С этим выросла и эффективность. Не могу сказать точно, но по ощущениям километров до 100 в час я разгонялся. Впечатляет. Но это только по прямой, когда я именно летел, а не поднимался вверх. Под хорошее настроение, наставник поведал много интересных подробностей о том, как был устроен его мир, от чего зависит цивилизация, в первую очередь от энергии. Мой мир долго зависел от нефти. Хоть недавно и начался переход на другие источники энергии, тем же электромобилем никого не удивишь, она все так же играла большую роль. Правда, не готов утверждать истинность этого, все же я слишком далек от того, чтобы на профессиональном уровне рассуждать об устройстве цивилизаций. Эдакий дилетантский взгляд и попытка сравнить два мира. Так вот, возвращаясь к цивилизации наставника, у них универсальная энергия и была мана, а соответственно вся система завязывалась на нее. Мастер не говорил мне об этом прямо, но осмысливая его рассказы, я проводил параллели с привычным мне миром. Сравнивал, раз мана главный источник энергии, точнее, она сама энергия, встает вопрос, где ее добывать, чтобы хватило целому миру, но это было бы проблемой для Земли, где магов на данный момент раз, два и обчелся, а вот огненный мир был магическим, 90% населения, маги, половине из них доступны только простейшие манипуляции, еще процентов 40 были середнячками, для понимания, что это значит, середнячок мог обеспечить себя энергией сам. Оставшиеся 10% от магов были выше среднего, элита. Те, кто занимался магией профессионально, военные, ученые, исследователи, врачи и так далее. Областей применения, сколько хватит воображения. Прикинув статистику, я завис, не мудрено. Если перевести на земные параллели, то это все равно, что большая часть населения окажется способна производить нефть. Самолично, сюрреалистическая картина, сложно представить экономическую модель, которая работает по таким принципам. Из подробностей, которые выдал наставник, удалось понять, что мана была универсальной валютой, не единственной. Были и привычные мне деньги, у любого гражданина была возможность расплачиваться и тем, в том числе платить налоги. Для немагов тоже хватало работы, так что сильной социальной дискриминации не было, но чувствую, магам жилось все же лучше. Отдельно вызвала интерес статистика по направлениям волшебников. 70% магов имели ярко выраженную склонность к огню, отсюда поклонение ему. Остальные 30% распределялись по остальным дисциплинам в той или иной степени. Земля, воздух, металл, природа. С водой было хуже, и такие уникумы были редкостью. Вот такие дела. Причем игроками были не все, далеко не все, как и в остальных мирах, которые давно вошли в игру, эта привилегия принадлежала только старым родам, тем, кто издревле посвятил себя сражениям. Про особое положение таких даже упоминать не стоит, это очевидно. День прошел без происшествий, только с непривычки к концу полета болело все тело. Надежда на регенерацию и что до завтра пройдет. На пути встретилось еще 4 зиккурата, которые я благополучно уничтожил. За это получил по плюс 3 к крыльям и умению огня, что несказанно радовало. Выданную наставником задачу в 10 зиккуратов я выполнил, но решил продолжить полет и потратить несколько дней. Точнее не так, не потратить, а вложить. Вложить свое время в будущее этого мира и увеличить шансы на возрождение. Возможно, стоило как можно быстрее бежать к тайнику наставника, чтобы использовать себе и ордену на благо. Это логичнее и выгоднее, но не всегда стоит поступать логично и искать выгоду. Потратить несколько дней, чтобы уничтожить хотя бы часть язв этого мира, мне это казалось достаточно важным. Неделя вошла в колею и превратилась в рутину. Вернулся на базу и перешел в свой мир. Скинул все записи, чтобы их обрабатывали. Навестил Кора, узнал, все ли в порядке, поговорил со своими и отправился спать. Утром снова отправлялся в пепельный мир и весь день проводил в полетах. За 8 часов удавалось пролететь 500-700 километров в одну сторону, 5-6 зиккуратов в день. Я превратился в конвейер. Зиккураты, которые до этого радовали разнообразием, превратились в шаблонную цель. Отличаются размерами, иногда формой. От размера зависит уровень. Стража разная. Бывает, что зиккурат уже разрушен, таких процентов 10, в большинстве случаев уничтожал с одного удара. Пару раз пришлось уходить и возвращаться, чтобы добить. Стражу и обычных скелетов не трогал, потому что опыта я за них не получу. Пусть потом придет орден и прокачается. За следующие 5 дней я уничтожил еще 26 зиккуратов. 3 найденных были уже разрушены.